Глава 6. Вампир? Добрыня замер перед дверью с ключом в руках. 200-летний, считай, 200-го уровня, протянул Алёша. Не потянем. С другой стороны, есть вероятность, что это очередной квест, возразил Муром. Ведь не зря же его посадили в темницу. Ее, поправил богатыря-призрак. Бадану не понравилось, что на Сильвию засматривались его гвардейцы, и он заключил ее в темницу. «Погоди», — нахмурился Алёша. «А сколько лет назад это было?» «Это долгая история», — Рипсак пожал призрачными плечами. «Я бы мог ее записать, будь у меня соответствующие принадлежности». «Внимание! Доступно задание пищи и принадлежности для призрачного хранителя замковой библиотеки. Награда. Пополнение библиотеки уникальными книгами. От качества принадлежностей зависит скорость пополнения библиотеки. Штраф нет». «Будут тебе пищи и принадлежности», — уже привычно пообещал Добрыня. «Самые лучшие найду». «Внимание, ваше обещание было услышано. В случае повышения репутации с призрачным библиотекарем Рипсаком будет доступна уникальная цепочка заданий». «Смотри, Добрыня», — хмыкнул Алёша, — «разоришься?» «Знание дороже», — отшутился богатырь и кивнул на дверь. «Рипсак, а ты можешь пройти сквозь стену и посмотреть, что делает вампир?» «Теоретически, да», — неохотно протянул призрак. «Но мой инстинкт самосохранения рекомендует отклонить ваше предложение, мастер Добрыня. Все эти 200 лет туда не залетал, и сейчас не собираюсь». «А если...» — гном вскинул руку, призывая к молчанию открывшего было рот Алёшу. «Там остался какой-нибудь древний фолиант?» «Я бы знал», — неуверенно протянул призрак. «Не проверишь, не узнаешь», — Добрыня пожал плечами. «Интересно, истлеет ли книга за 200 лет? Или еще можно будет прочитать?» «А вы, мастер, тот еще искуситель», — с уважением протянул Рипсак и решительно влетел в стену. «Молодец, Добрыня», — тут же похвалил друга Алёша. «Вот это я называю военная хитрость». «А меня больше другой вопрос волнует», — протянул Муром. «Стали бы гвардейцы Бадана заглядываться на вампиршу? Плюс ей 200 лет, и Рипсак не залетал в темницу 200 лет». «Намекаешь на то, что ее кто-то обратил до заточения?» — смекнул Добрыня. «Или уже после», — добавил Алёша, поудобнее перехватывая свой лук. «А учитывая, что Бадан превратился в рыцаря смерти, в руках Мурома появился огненный клинок». «И мы нашли в тайнике осиновый кол», — вздохнул Добрыня. «Без некроманта дело не обошлось», — подытожил Муром. «Неужели еще один квест?» «Сейчас узнаем», — Алёша едва заметно поморщился. «Где там твой фамильяр, Добрыня?» «Уже летит», — машинально отозвался богатырь. «Представляете, я чувствую его местонахождение». «Я тоже чувствую Топтыгина», — кивнул Алёша. «Так и должно быть». «Тоже, что ли, фамильяра завести?» — усмехнулся Муром. «О, а вот и наш библиотекарь». И действительно, призрак вылетел из стены и замер перед Добрыней. «У меня две новости, мастер». Рипсак поправил рукав своего призрачного сюртука. «Одна плохая, вторая, можно сказать, хорошая». «Дайте плохую», — махнул рукой Добрыня. «Увы, но книг в темнице не обнаружено», — Рипсак сокрушенно вздохнул. «Ни единой странички, кроме вот этого обрывка». «Внимание! Получен предмет, кусок старинной летописи». «А хорошая новость?» — нетерпеливо поинтересовался Алёша. «Сильвия спит». «Нам-то что с этого?» — не понял Алёша. «Если вы ее разбудите, то с огромной долей вероятности она вас сперва выслушает». «А если не будить?» — уточнил Муром. «Тогда она сама проснется через 10 минут». Призрак виновато развел руками. «Увы, но, похоже, она меня почувствовала». «Внимание! Доступна легендарная цепочка заданий «Темная сторона империи Евразар». Принять? Да, нет». «Легендарка!» протянул Добрыня. «Зуб даю, речь идет о смещении императора Евразара». Муром задумчиво посмотрел на свой меч. Не зря в игре ходят слухи, что у прапрадеда нынешнего императора был брат, заигрывавший с темными силами. «Звучит бредово», — поморщился Алеша. «Но учитывая, что это легендарка, да еще и цепочка, ты, скорее всего, прав». «Говорят, нечто похожее есть у каждого ВИПа, ну то есть клана с замком», — Муром убежденно тряхнул головой. «Выбор между добром и злом». «И каков будет наш выбор?» — Добрыня посмотрел на своих друзей. «По моим данным», — неохотно протянул Алеша, «один из кланов западноевропейского кластера получил меч короля Артура именно после прохождения темной цепочки». «Мне такое не по душе», — поморщился Добрыня. «Это как война во имя мира». «Войны все такие», — машинально отозвался Алеша. «Муром, что скажешь?» «Не люблю нежить», — богатырь коротко пожал плечами. «Пусть за нее и больше плюшек». «И я такого же мнения», — усмехнулся Алеша. «Не для того всю жизнь против пакости всякой боролся, чтобы сейчас к ней примкнуть». «Даже если на кону будет стоять твоя жизнь?» Без тени усмешки поинтересовался Муром. «Зачем мне нужна такая жизнь?» Алеша посмотрел другу в глаза. «И вправду», — Илья скопировал усмешку товарища. «Добрыня, открывай эту дверь. Леха, держи кол». «Может, лучше Добрыню качнем?» — уточнил эльф. «Топтыгин на текущий момент нужнее». «И что, мы так просто ее убьем?» — уточнил Добрыня, колдуя ключом над засветившимися символами. «Свой вампир нам бы не помешал. И вообще, вдруг бы она стала фамильяром Мурома, который в любой момент ударит в спину?» «Нет, спасибо», — тут же открестился Илья. «И потом, если и Руська узнает...» «Нет, ребят, не нужно мне такого счастья». «Кто бы мне сказал», — проворчал Алеша, крутя в руках осиновый кол, «что я собственноручно поставлю крест на легендарной цепочке, в жизнь бы не поверил. И вообще...» «Что вообще богатыри узнать не успели?» Символы на двери вспыхнули золотистым светом, и вдалеке раздался хрустальный перезвон. «Готово», — выдохнул Добрыня, распахивая дверь. «Представляете, уровень дали». «Пошли», — бросил Алеша, шагая следом. «К слову, Рипсак полетел за Добрыней. Если не считать меня, Сильвия — последний представитель нежити в замковом подземелье». «Вот ее упокоим, и остальные локации откроются». Муром последним шагнул в полумрак темницы. «Кстати, Рипсак, а ты не видел здесь колодца?» «Он находится под троном», — не задумываясь, ответил призрак. «Там же, к слову, тайный ход и вход в фамильное подземелье». «Могли и сами догадаться», — проворчал Алеша, подкрадываясь к стоящему посреди комнаты гробу. «Мужики, подсобите». Добрыня с Муромом коротко кивнули и, встав по обе стороны от гроба, сдвинули каменную крышку. «Вампир Сильвия. Уровень 200. Количество жизни. 1 из 20 000. Способности: наложница, эмпат, стратег». «Ничего личного», — прошептал Алеша, бросив взгляд на алебастрово-белую кожу вампирши. «Внимание! После убийства вампира Сильвии легендарная цепочка заданий «Темная сторона империи Евразар» будет недоступна». «Да не очень-то и хотелось», — проворчал Алеша, вонзая осиновый кол в грудь девушки. «Ах!» — губы Сильвии дрогнули в предсмертной гримасе, и девушка открыла глаза. «Внимание! Вы попали под эффект темной ауры 10 уровня». «Ты об этом пожалеешь», — процедила вампирша, не сводя глаз с Алеши. «Внимание! На вас наложена метка вампира. Плюс 50% к урону от нежити». «Так и знал, что ты стерва», — усмехнулся Алеша и посмотрел на Илью. «Муром, руби!» Воина не пришлось просить дважды, и огненный клинок со свистом рассек затхлый воздух темницы, а вместе с ним и горло пробудившейся вампирши. «Внимание! Вы убили вампира Сильвию. Внимание! Темная аура 10 уровня на вас больше не действует. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получено улучшение навыков. Плюс 1 к мудрости. Получено достижение «Убийца девушек». Награда за достижение. Наносимый урон всем противникам женского пола увеличивается на 5%. Внимание, вы зачистили все подвалы. Внимание, дополнительный бонус Меллорна активирован. Дары леса. Плюс 1 к силе членам клана. Плюс 5 к силе офицерам клана. Плюс 10 к силе основателям клана. Внимание, получен предмет «Старая бамбуковая удочка». Внимание, получен предмет «Потрепанная книжица искусства заводить друзей». Внимание, получен предмет «Кусок старинной летописи». «Недурно», — присвистнул Алеша. «Неплохая компенсация за отказ от легендарной цепочки». «И не поспоришь», — согласно кивнул Муром. «Ну-ка, что там у нас с заданиями?» Богатырь открыл системную вкладку и расплылся в довольной улыбке. «Подземная рыбалка, 80+, тайный ход, 50+, фамильное подземелье, 100+, подземные тоннели, 70+. «Живем, мужики. Есть доступ в фамильное подземелье. Правда, нужен 100-й уровень». «Нужен, значит, будет», — отрезал Алеша. «К тому же у нас еще клановые квесты висят. Не знаю, как вы, а я дико хочу в душ, есть и спать». «Поддерживаю», — Муром, не удержавшись, сладко зевнул. «Сколько мы тут провозились? Часов 8? Ну и данж». «Один момент, ребят», — Добрыня требовательно посмотрел на Мурома. «Илюш, книжку». «Держи». Богатырь без лишних вопросов передал гному оставшийся после вампирши предмет. «Рюкзак». Добрыня протянул призраку книжку. «Принимай первый экземпляр в свое хозяйство». «Мастер, вы лучший!» Призрачный библиотекарь с величайшей осторожностью принял книжицу и прижал ее к груди. «Я сейчас!» «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рюкзаком выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 400 пунктов». «Знаете, о чем я сейчас думаю?» — произнес Добрыня, прислоняясь к опустевшему гробу. «О том, что тебе жалко девчонку-вампира», — предположил Алеша. 200-й уровень просто так не получают», — Добрыня пожал плечами. «Более чем уверен, что у нее за спиной собственное кладбище. Поэтому нет, не об этом». «Дай угадаю», — Илья устало хрустнул суставами. «Про бамбуковую удочку и колодец?» «Я с удачей на «вы», — покачал головой гном. «К тому же маг земли, а не воды. Нет, снова мимо». «Про тоннель в Малые Выхи?» — Алеша предпринял вторую попытку. «Встретиться с Плеханом? Обсудить привлечение в село НПС?» «Без обид, но об этом пусть голова у Мурома болит», — усмехнулся Добрыня. «Ну не знаю», — Алеша развел руками. «Проверить, куда идет тайный ход?» «Точно нет», — хмыкнул гном. «Это уже твоя вотчина». «Тогда я сдаюсь», — эльф, дурачась, вскинул перед собой руки. «И вообще у меня рефлексия после упокоения Сильвии». «Не мори», — прогудел Илья. «Если бы мы сейчас не прибили, ты бы стал темным эльфом, а Добрыня каким-нибудь дуэргаром. Внешность зачастую обманчива». «Да я знаю», — махнул рукой Алеша. «Это я так, дуркую». «Ну-ну», — не поверил Муром. «Серьезно тебе говорю, не заморачивайся. К тому же голову-то ей отрубил я». «Но проклятие досталось мне», — возразил Алеша. «И это нам повезло», — огорошил друга Муром. «Ты же лучник, Алеш. Для того, чтобы нежить могла до тебя добраться, нужно всему отряду полечь. Так что лучше ты, чем, к примеру, я». «Это да», — неохотно согласился Алеша. «И тем не менее...» «Вот об этом я и думал», — Добрыня кивнул на стену, через которую не так давно пролетел Рюкзак. «А что, если спросить нашего библиотекаря, как снять это проклятие?» «А вот это отличная мысль», — тут же отреагировал Алеша. «Вот сейчас и узнаем», — пообещал гном, улыбаясь вылетающему из стены призраку. «Рюкзак, будь другом, подскажи, как снять проклятие, которое вампирша наложила на моего друга». «Сделать подношение любому из богов», — призрак бесстрастно пожал плечами. «Или трансформировать его». «Трансформировать?» — тут же заинтересовался Алеша. «Это как?» «Если бы у меня были книги по проклятиям», — Рюкзак, проигнорировав эльфа, обратился к Добрыне. «А у вашего друга талика удачи, то теоретически я бы смог уравновесить проклятие». «Уравновесить?» — переспросил Добрыня. «Уравновесить», — подтвердил призрак. «Добавить положительный эффект. К примеру, дополнительный урон нежити». «Это было бы просто прекрасно», — протянул Муром. «Интересно, на какую цифру мы можем рассчитывать?» «Все зависит от количества книг». На мгновение в глазах призрака мелькнул отблеск жадности. «Чем больше книг, тем больший процент я могу гарантировать. Но потолок бонуса не может превышать уровень проклятия». «Значит, 50», — покивал Муром. «Вот только я сомневаюсь, что в Малых Выхах есть столько книг». «Нужно лететь в Сибурск», — согласился Добрыня. «Вопрос, кому? А тебе в гильдию магов разве не нужно?» «Что-то мне подсказывает», — гном посмотрел на висящего рядом библиотекаря, «что Рипсак при наличии книг поможет мне лучше любого архимага». «Это так», — с гордостью кивнул библиотекарь. «В свое время я заведовал императорской библиотекой, пока император не отправил меня приглядывать за своим непутевым братцем». «А братец у нас тот самый Бадан», — усмехнулся Алеша. «Муром, похоже, ты оказался прав. Подумать только. Мы убили прапрапрадядю нынешнего императора». «Мы упокоили нежить», — поправил товарищ Илья. «Значит, Добрыня не летит». «Не», — гном покачал головой. «У меня сбор урожая, стройка гильдии магов, да и библиотеку нужно наполнять». «Мне тоже несподручно», — Муром почесал затылок. «По хозяйству столько всего навалилось. Да и с Вовочкой нужно аукцион пошерстить». «Так пускай Алеша и отправляется», — неожиданно предложил Добрыня. «И артефакты из общака заберет, и к богине удачи заодно заглянет. Помнишь, Алеш, ты говорил, что у тебя квест с ней висит?» «Есть такое», — медленно кивнул Алеша, прикидывая про себя все плюсы и минусы поездки. «В принципе, звучит как план». «Вот и отлично», — подытожил Муром. «Тогда Добрыня разбирается с Рипсаком и урожаем, я с аукционом и планом стройки, а Алеша летит в Сибурск за книгами, квестом и заначкой». «А потом», — подхватил Добрыня, — «идем выполнять клановые квесты, ведь нам еще население Малых Вых нужно увеличивать». «Вот и договорились», — согласился Алеша. «Но сначала есть, мыться и спать».